Богатство доктора Норберта Ганнельда делало его неограниченным господином своих дел и поступков. И когда у него возникало какое-нибудь желание, он осуществлял его, считаясь только с самим собой. Этим он отличался от канарейки, которая только в песне могла выразить свое врожденное стремление вырваться из клетки на солнечный простор. Да и это было безуспешно. Впрочем, в остальном было много сходных черт у молодого археолога с этой птицей. Он тоже родился и воспитывался не как свободное существо. С самого рождения он находился в той клетке, которая создается семейной традицией и воспитанием и определяет дальнейшую судьбу человека. С самого детства в доме родителей не было ни малейшего сомнения в том, что он, как единственный сын профессора университета и исследователя древностей, призван поддерживать на том же поприще блеск фамильного имени и даже усилить его. Эту деятельность считал он издавна своей жизненной задачей. Он отдавался ей тогда, когда после ранней смерти родителей остался совершенно одиноким, прекрасно выдержал филологический экзамен и совершил обычное научное путешествие по Италии, где увидел в оригинале множество произведений древней скульптуры, которые были доступны ему до тех пор только в снимках. Нигде не мог он встретить более поучительного материала, чем в музеях Флоренции, Рима и Неаполя. Он сам сознавал, что пребывание там использовал лучшим образом для обогащения своего специального образования и вернулся из путешествия с новым запасом знаний, решившись целиком отдаться своей науке. Он только смутно ощущал, что кроме этих предметов далекого прошлого, вокруг него имеется также настоящее. Для него мрамор и бронза были не мертвой материей, а единственными живыми существами, выразителями целей и ценностей человеческой жизни. Так он жил между своих стен, книг и картин, не нуждаясь ни в каких других собеседниках, даже по возможности избегая всякого общения с людьми, как пустой траты времени. С большой неохотой и изредка поддерживал он по необходимости некоторые традиционные знакомства своих родителей. И все знали, что, бывая в обществе, он совершенно не замечает того, что происходит вокруг. Сейчас же, после обеда или ужина, при первой возможности он откланивался и при встрече на улице даже не здоровался ни с кем из тех лиц, с которыми сидел за столом. Это, конечно, мало располагало к нему людей, особенно молодых дам. Если ему даже и случалось, в виде исключения, обменяться несколькими словами с какой-нибудь дамой, он все-таки при встрече с нею, не кланяясь, смотрел на нее, как будто видел ее впервые. Сама ли по себе археология является такой оригинальной наукой, или только так преломлялась она в мозгу Норберта Ганнельда, но вместе со своей археологией он очень мало привлекал к себе людей, да и сам не умел пользоваться наслаждениями жизни, что так свойственно юности. Однако в противовес этому природа, быть может, с добрыми намерениями, наделила его чрезвычайно живой фантазией, которая проявлялась не только в сновидениях, но часто и наяву, и это мешало ему приспосабливаться к трезвой и строгой методике исследования. Но это опять-таки увеличивало сходство между ним и канарейкой. Она родилась в плену, никогда не знала ничего, кроме тесной клетки, и все-таки она чувствовала, что чего-то ей не хватает, и жажду этого неведомого она выражала звуками своей песни. Так понимал ее Норберт Ганнельд, и когда, вернувшись в свою комнату, опять улегся на окне, ему снова стало жаль птицы. Но сегодня, кроме того, он испытывал родственное ощущение. Ему тоже чего-то недоставало, и он не мог сказать, чего именно. Однако эти размышления были бесполезны. Мягкий весенний воздух, солнечные лучи, даль с ее ароматами рождали в нем неясное возбуждение, и ему казалось, что он тоже сидит здесь в клетке за решеткой. Легче стало от осознания, что ему лучше, чем канарейке, потому что у него есть крылья, и ничто не может помешать ему вылететь при желании на волю. Это представлялось уже известным положением, которое можно было развивать логически дальше. Однако Норберту немного пришлось размышлять, и в его голове быстро созрела мысль отправиться в весеннее путешествие. В тот же день осуществил он ее. уложил свой легкий чемодан, бросил в сумерки прощальный, полный сожаления взгляд на Градиву, которая в свете последних лучей солнца казалась быстрее обычного шла по каменным плитам, и уехал с ночным курьерским поездом на юг. И хотя его натолкнуло на мысль о путешествии какое-то смутное чувство, все же в дальнейшем он пришел к заключению использовать свою поездку в научных целях. Он вспомнил, что не выяснил в Риме некоторых важных археологических вопросов, касающихся многих статуй, и теперь отправился туда без остановок.